Глава 21. Подъезжаем к базе. Из машины уже виднелись освещенные окна в зданиях на Акуловской кошке, и Игорь, улыбаясь, тормошил Гончаренко. «Через пару минут будем на месте. Никак разбудить вас не могу». «А, сморило меня. Все-таки здоровый естественный сон – вещь незаменимая. Тот, кто отказывается от него в пользу искусственного, делает большую ошибку». «Серьезно? Я-то думал, что уж на фабрике точно все только на синтетике сидят». «По первому времени, конечно. Льготный доступ ко всему магазину, к бета-версиям, всякое такое. Но через месяц-другой приходит перенасыщение. И тут ты или подсаживаешься, ищешь все более захватывающие сновидения, или хочешь разгрузить мозги. И ты, значит, по второму пути пошел?» «Я по третьему, стал делать сны сам». Игорь рассмеялся и затем спросил. «И себе тоже?» «Могу и себе, но я предпочитаю естественные сны. Понимаешь, синтетики и на работе хватает». «Ясно. Мы приехали почти». Автомобиль подъехал к шлагбауму и остановился. В будке охранника горел свет, и было прекрасно видно, что охранник спит, привалившись к стене. Игорь посигналил. Охранник вздрогнул во сне, но не проснулся. Игорь посигналил еще с тем же результатом. Дальнейшие события стали для Романа и Игоря полнейшей неожиданностью. С двух сторон автомобиля из темноты возникли вооруженные люди в балаклавах, направив в окна свет ярких фонариков и стволы коротких пистолетов-пулеметов вроде УЗИ из старых фильмов. Пока одни держали ошарашенных Романа и Игоря на прицеле, другие открыли двери машины и выволокли их наружу. Оба предпочли молчать, поняв, что в этой ситуации любопытство ни к чему хорошему не приведет, как и излишнее геройство. Они покорно опустились на колени в снег и подняли руки, которые им тут же опустили и зафиксировали магнитными наручниками на запястьях. «Барон, эти двое вернулись, захвачены чисто», — спокойным голосом сказал один из захватчиков, как будто в никуда. Видимо, получив указание через наушник, он распорядился отвезти обоих в главный корпус. По пути Гончаренко и Елисеев увидели много вооруженных людей в белых маск-халатах и балаклавах, а еще несколько десятков снегоходов северной защитной окраски и большой вездеход с прицепом санями. Охранник на входе был на посту, но тоже спал, как и тот, что в будке. На втором этаже их разделили. Очевидно, те, кто напал на базу легиона, взяли ее под контроль. Но, что отметил Гончаренко, нигде не было видно следов борьбы. Он заметил спавших в кабинетах людей, некоторых туда наверняка принесли после нападения, поскольку они лежали и на столах, и на полу. Они точно были живы, иногда ворочались, шевелили губами, двигали глазами под закрытыми веками. «Они все в фазе быстрого сна», — отметил Роман. Конвой доставил Гончаренко в кабинет полковника Лихолетова, где кроме нескольких захватчиков на диванчике для гостей сидели сам начальник филиала и его заместитель по научной работе Иван Рубашкин, оба с магнитными наручниками на руках. «Этот неизвестно, кто такой, в штате легиона нет его», — отрапортовал один из конвоиров, мужчине в бело-голубом камуфляже. То был высокий широкоплечий брюнет с короткой бородкой с проседью. На вид лет 50, эдакий Че Гевара на пенсии. Впрочем, этот-то как раз на покой явно не собирался. Как предполагал Роман, это и был тот самый барон, к которому обращался один из налетчиков по рации. «Кто это такой?» — обратился предполагаемый барон к Лихолетову. «Архитектор с центральной фабрики», — ответил тот. «К СБС отношения не имеет, к разработкам тоже. Просто консультант, отпустили бы вы его?» «Разберемся. Пусть пока тут посидит». Романа посадили на свободный стул и как будто забыли о нем. В процессе беседы Гончаренко понял, что это действительно барон. Лихолетов называл его Бардиным, так что позывной, похоже, как это часто бывает, произошел от фамилии. Как выяснилось, за нападением на базу легиона стояла Эра. В общем-то, вся суть беседы, если слить воду, заключалась в требовании барона открыть сейф и отказе Лихолетова это сделать. То, что плодотворного сотрудничества у них не выйдет, понятно стало с первых минут. Пока начальники беседовали, за дверью сверху вниз явно таскали что-то тяжелое, шум раздавался из третьего этажа. «Видимо, конфисковывают оборудование», — решил Гончаренко. Его догадку подтверждали лица Лихолетова и Рубашкина, которые при каждом громком стуке мрачнели все больше. В конце концов, барон махнул рукой, одновременно обозначая бессмысленность разговора и подавая сигнал своему товарищу с болгаркой. «Да, и командиров этих увести». Лихолетов и Рубашкин вышли, сопровождаемые конвоем. В кабинете остались лишь барон, Гончаренко и Эрец с болгаркой. Последний шустро подключил инструмент к ближайшей розетке и через пару мгновений скрежет разрезаемого металла присоединился к похожему вою на третьем этаже. «Готово», — выдохнул боец минут через 10, когда стальная дверца гулко свалилась на пол. Барон что-то буркнул в рацию. Если бы Роман считал, что на сегодняшний день судьба исчерпала все сюрпризы, то оказался бы неправ, потому что в дверь навстречу покидавшему кабинет Эрцу с болгаркой вошел никто иной, как дядя Женя Вишневецкий собственной персоной. «Привет, Ром!» Этим обыденным приветствием, словно возле родной кофейни у дома, Вишневецкий ошарашил Романа еще больше. «Здравствуйте, Евгений Маркович», — медленно выговорил он, вставая со стула. «Какими судьбами?» Вишневецкий протянул было руку для приветствия, но заметил наручники на запястьях Романа. Не скрывая неприятного удивления, он кивнул барону, и тот, подойдя, снял их своим магнитным ключом, после чего буркнул: «Оставлю вас». Подошел к варварским образом вскрытому сейфу, бегло осмотрел содержимое, кивнул Вишневецкому и вышел. «Судьба, мой друг, в наших руках», — многозначительно произнес Вишневецкий. «Это вы тут главный, вы ими руководите». «Ой, что ты, Ром, что ты? Руководит операцией Леонид Тарасович, господин барон, а я самая мелкая сошка на свете». «Евгений Маркович, в такие совпадения я не верю». «Конечно, какие уж тут совпадения. Я сюда сам напросился, когда ты сказал, что тебя в Архангельск направляют». «Но я же не говорил, куда. А про архангельский филиал мало кому известно». «А куда же еще? Я факты сопоставил, а потом ребят попросил проверить. Подтвердить окончательно». «Ребят?» «Ребят, да, из Эра. Я вообще-то не самая мелкая сошка, если честно. Довольно-таки даже крупная. Иначе про операцию барона я бы не знал, разумеется. Но это больше на личных связях, чем по должности. Так-то я в муниципальном масштабе работаю в основном. И при этом все вокруг знают, что вы оппозиционер. А как же еще лучше замаскироваться оппозиционеру, как не под маской оппозиционера, а, Ром? Если какое подозрение, так это ж Вишневецкий, он безобидный. Я же знаю, что обо мне говорят. Ребята докладывают». «Опять ребята», — усмехнулся Гончаренко. «Эти ребята, которые из органов. Сочувствующие. Так вот, Ром, как я узнал, что ты сюда едешь и что с нашими пересечешься, так и подумал, что это верный шанс хорошего человека и специалиста тебя, то есть, на нашу сторону переманить. То есть совпадение все-таки. Не без этого, мой друг, не без этого. А с чего вы взяли, что я к вам присоединюсь? Разве я когда-то вам говорил, что Эра симпатизирую? Вы мне про себя раньше-то не рассказывали?» «Так ты же не спрашивал. Если бы спросил, а не террорист ли ты часом, дядь Жень, я бы, может, и ответил». В глазах Вишневецкого заиграли смешинки. «Но если серьезно, то я о присоединении не прошу, лишь о временном сотрудничестве. Хотя ты уже попал в орбиту СБС, а может, даже ГСБ. И, скорее всего, со временем тебе придется сделать выбор, они или Эра. То, что ты нам подходишь, мне давно понятно из общения с тобой. Ты с совестью в ладах». «С совестью?» Гончаренко был несколько обескуражен. «Но ваши методы, дядь Жень, это вы-то мне про совесть будете говорить? Сколько жертв от ваших акций? Вы ведь демократ, я прав». Вишневецкий кивнул. «Но ведь у вас и Епифанцев полоумный, и Габай, который еще до эры теракта устраивал. «Вы хотите, чтобы я и им помогал?» «Да», — Вишневецкий сделал паузу, глядя в глаза Роману, не находящему, что ответить на столь неаргументированное заявление, и продолжил. «Я, Рома, сам не в восторге от методов и от союзников тоже, но такова необходимость. Это позволяет нам выживать и быть эффективными. Но мы как можем избегаем жертв. В сегодняшней операции никто не погиб. У нас хватило бы силы на прямой штурм по старинке, но мы выбрали задержку пробуждения. Мы замкнули во сне персонала охрану. Это менее надежно и не так эффективно, но зато бескровно. И тоже далось нелегкими переговорами, где основным аргументом был имидж организации, а вовсе не гуманизм. Я понимаю естественное желание порядочного человека держаться подальше от политики в любом ее проявлении, но именно поэтому я здесь с тобой. Пока ребята пакуют оборудование, у тебя есть время ознакомиться с содержимым сейфа. Я-то знаю, что мы там найдем. Сейф вскрыт для тебя, давай подойдем поближе». В сейфе Роман обнаружил десяток папок и пару десятков отдельных документов, а также початую бутылку коньяка. Вишневецкий указал на две тонкие черные папки с надписями на корешках «Проект Правь» и «Проект Китиш», которые лежали на отделенной перегородкой верхней полки. На обеих красовались голографические наклейки с надписью «Совершенно секретно». «О, даже две!» — искренне или похоже на то удивляясь, произнес Вишневецкий. «Бери верхнюю, а я нижнюю, потом поменяемся. Там у них вначале делается документ, краткое изложение, прочитай его. Этого хватит, чтобы понять, с чем мы боремся». Проект «Правь», краткое изложение. Пояснение к названию. «Правь» в славянской мифологии мир светлых богов, божественный закон, впервые упоминается в Велесовой книге. Велесова книга – сочинение, заявленное как текст IX века, но признанное учеными фальсификацией XX века. Суть проекта – перемещение фактического центра управления страной в сон одного из перемещаемых лиц, либо стороннего сновидца. Подробнее в разделе «Общие положения». Перемещаемые лица – представители государственной власти, а также члены Совета директоров фабрики снов, неспособные далее осуществлять свои полномочия по состоянию здоровья, в то же время сохраняющие достаточную мыслительную активность. Методы осуществления проекта. Первый. Перемещаемые лица при показаниях к перемещению, страница 12, погружаются в глубокий сон, замедляющий все жизненные показатели, кроме мозговой деятельности. Второй. Достигается удлинение фазы сна, позволяющей совершать осознанную деятельность. Третий. Достигается осознанность мыслительной деятельности во время сна, эндогнозис. Четвертый. Обеспечивается контакт перемещаемых лиц с реальностью, а также выполнение их поручений. Пятый. Выполнение пунктов с 1 по 4 возлагается на персонал объекта «Правь». Шестой. Обеспечивается возможность организации мероприятий с участием перемещаемых лиц и сторонних лиц при условии обеспечения безопасности мероприятия. К таковым мероприятиям могут относиться беседы, собрания, саммиты и прочие. Подробнее на странице 18. 7. Проект «Правь» осуществляет объект «Правь». Организация, фактически существующая в двух локациях, в материальной и в нематериальной. Подробнее в разделе «Объект «Правь». 8. Безопасность объекта в материальной локации возлагается на Государственную службу безопасности, ГСБ. Безопасность объекта в нематериальной локации возлагается на службу безопасности сновидений, отряд вневедомственной охраны «Легион» с привлечением иных сотрудников. Ожидаемые итоги проекта «Правь» в зависимости от внешней совокупности объективных и субъективных факторов, подробнее на странице 21, возможны следующие пути развития проекта «Правь». Первый. Проект «Правь» закрывается, сон перемещаемых лиц прекращается, объект «Правь» консервируется. Условия – появление доступа к технологиям радикального укрепления здоровья и продления жизни. Второй. Проект «Правь» продлевается на неопределенный срок. Условия сохранения обстановки в текущем виде, либо незначительные изменения факторов, не угрожающие проекту. Третий. Проект «Правь» закрывается. В действие вводится проект, 3319. Условия: крайне неблагоприятное стечение внешних и внутренних обстоятельств и негативный прогноз на динамику их развития. Строго для служебного пользования, копирование и вынос за пределы рабочего помещения запрещены. «Они это серьезно?» – Роман опустил папку и воззрился на Вишневецкого. «С чего это Госсовет согласится на план Совета директоров?» «Рома, они уже давно согласны». «Почему они согласятся?» «Потому что фабрика может дать им любой сон. Любой, какой они захотят». «Но это полдела. Они ведь могут и не дать, понимаешь? Члены Госсовета давно в кармане у верхушки фабрики». «Сон как наркотик?» «Допустим. Это возможно». «Директора предлагают Госсовету вечное правление. Думаешь, легко перед этим устоять?» «Я не знаю, дядь Жень, не пробовал. Но зачем это директорам?» Вишневецкий смотрел на Романа с недоумением. «Только для ресурсов. Править, разумеется, станут члены совета директоров, Маслов и компания. И думаете, это реально?» «Что именно? Сам проект или задумка?» «То, что такой проект можно реализовать. Существовать во сне, допустим, возможно. Но тело стареет и болеет во время сна так же, как и не во сне. И вообще люди во сне умирают». «А про летаргический сон подумал? Если они нашли способ погружать тело в летаргию, это ведь решает проблему, не так ли? В этом случае жизненные процессы замедляются гораздо сильнее. Впрочем, уже не если. Их ученым в одном из филиалов это удалось. Погрузить в летаргию тело, оставив работать мозг, хоть и в сильно замедленном состоянии». «Вот как? А все говорят, что науки у нас нет. Если все усилия бросить на одно направление, кое-чего добиться можно. А работа в этом направлении идет по крайней мере 6 лет, насколько мне известно». «Допустим, но ведь во сне они уязвимы и полностью зависят от персонала». «Я думаю, ты прав. Защитные механизмы должны быть, конечно. Со временем, уверен, произойдет тихий переворот, и этих анабиозников отключат. Но это ничего не меняет. Просто власть перейдет к персоналу объекта, или кто там будет все это контролировать. Абсолютная власть будет у жрецов, пока фараоны будут наблюдать за нами из пирамид». «А что за проект 3319? Он вводится при плохом раскладе». «Это вот что», — ответил Вишневецкий и протянул Роману вторую папку. «Проект «Правь» — это еще цветочки». «Проект «Китиш» 3319. Краткое изложение. Пояснение к названию. Китиш – город, находившийся на берегах озера Светлояр в Нижегородской области. Когда хан Баты решил захватить его и монголы атаковали город, из-под земли хлынула вода и затопила город и захватчиков. Уцелевшие видели, что город погрузился в озеро. Существует он и по сей день, но только те, кто чист сердцем и душой, могут найти путь в него. Суть проекта – перемещение сознания первых лиц государства, членов Совета директоров фабрики снов, необходимого персонала, а также оговоренного количества населения в искусственно созданное сновидение. Одновременно с этим обеспечивается внутренняя и внешняя безопасность для материальных тел перемещаемых лиц на объекте Китиш. Проект полностью автономен, после его активации контакты участников с реальным миром прекращаются. Подробнее в разделе «Общие положения». Перемещаемые лица. Категория 1. Высшее руководство государства, члены совета директоров фабрики снов, а также их семьи. Категория 2. Работники организаций, осуществляющих функционирование государства, а также их семьи. Перечень организаций на странице 13. Категория 3. В проект для нахождения в сновидении интегрируется население города под условным названием Китиш. В данном документе реальных сведений о данном городе не содержится. Методы осуществления проекта. Первый. Перемещаемые лица погружаются в глубокий сон, замедляющий все жизненные показатели, кроме мозговой деятельности. Второй. Достигается удлинение фазы сна, позволяющей совершать осознанную деятельность. Третий. Достигается осознанность мыслительной деятельности во время сна, эндогнозис. 4. Обеспечивается автономное существование объекта Китиж. 5. Выполнение пунктов с 1 по 4 возлагается на персонал проекта 3319. 6. Сохранение местоположения объекта Китиж обеспечивает Государственная служба безопасности, ГСБ. Ожидаемые итоги проекта 3319. Проект 3319 полностью автономен и не нуждается во внешнем воздействии. Покидание участниками проекта объекта Китиж не предусмотрено. Строго для служебного пользования. Копирование и вынос за пределы рабочего помещения запрещены. Да ну, дядь Жень, это же сказки. Китиж-град, детский сад какой-то. Гончаренко опустил папку и стоял с ней совершенно обескураженный. «Я не спорю», — спокойно ответил Вишневецкий. «Мистику они любят. Все у них на славянском фольклоре держится. Но если отбросить эту визионерскую шелуху, ты понимаешь, что это значит?» «Что они, когда запахнет жареным, запрутся в каком-то автономном бункере и там еще лет 200 пролежат в летаргии, и, как я понял, безвозвратно. И бог бы с ними, но они же еще сколько-то людей с собой заберут, которые к подобной участи не готовятся. А вы думаете, это реально? В смысле, это вообще осуществимо? Да я-то откуда знаю? Если тебе просто мнение мое интересно, то думаю, что чисто технически это достижимо. Вроде если человека во сне замкнуть, то он в летаргию впадет. Но в снах-то ты лучше меня разбираешься. Точнее, ты разбираешься, а я нет. Поэтому ссылаюсь на экспертные мнения. Бункер они, что ли, не построят? Уж то-что, а бункеры у нас строить умеют. Но я так думаю, реализовать ни один из этих проектов не позволит человеческий фактор. Посуди сам. Зачем ГСБ и СБС следить за сонными старцами и обеспечивать их власть? Они могут всех просто отключить. Или будут править от их имени. А когда придет время вводить Китиж, сдадут их в обмен на помилование. Китиж. Зачем им добровольно становиться преступниками? Усыпят верхушку и до свидания. Проект безвозвратный. Усыпят и закроют в бункере. Не по доброте душевной, а для собственной же безопасности. Тогда почему вы так этим обеспокоены? Ох, Рома! Во-первых, это же, как я тебе и сказал, только мое оценочное суждение. А во-вторых, так ли важно, заработают у них проекты или нет? Важно то, что нами фактически управляют люди, которые эти проекты придумали и готовы их реализовать. Страной управляют не из фабрики снов. Фактически, Рома, фактически. Если влияние совета директоров фабрики на госсовет, который правит страной, беспредельное, то кто же правит страной? «Да, тут вы правы, Евгений Маркович», — чуть подумав, произнес Роман. «Вот мы и хотим, чтобы они нами не управляли. После объединения крупных сил в Альянс мы все разногласия оставили на потом и сосредоточились на одной цели. Возможно, у тебя остались еще вопросы? Вы сказали, что директора мистикой увлекаются, но ведь вы сами, в смысле Эра, сотрудничаете с Голышевым. Вы хотите ему помочь в его битве? Ой, да что ты, Ром! Никто его серьезно не воспринимает. Как раз играем на том, что Маслов и остальные наши старцы к преклонному возрасту взялись верить во все такое волшебное сокровенное. А тут Голышев, великий шаман. Ребята заволнуются, начнут ошибки совершать, а он заодно на себя внимание отвлечет. «Как у вас непросто», — саркастически заметил Гончаренко. Ему стало слегка обидно за старика-шамана. «Легкости никто не обещает», — развел руками дядя Женя. «Так ты с нами? А что именно вы собираетесь сделать? В зависимости от ситуации, либо записать и распространить их переговорные сновидения, либо заставить признаться на камеру, возможно, найти документацию сообщников. Если технически, нам нужно пробиться в их защищенные служебные сновидения». В кабинет вошел барон. Он пристально осмотрел кабинет, подмечая изменения, появившиеся после его ухода, в том числе папки в руках Вишневецкого и Гончаренко. 10 минут еще и сваливаем», — кратко описал он тактическую обстановку. «Хорошо», — ответил дядя Женя. Барон вышел, Вишневецкий сел на диван и отвернулся от Романа, давая понять, что больше не хочет влиять на его ответ. Оставшись наедине с собой, Гончаренко решил задействовать, как он всегда делал в подобных случаях, воображаемые весы. А еще подумал, что хорошо бы в сновидении сделать такие весы, на которые можно было бы буквально складывать плюсы и минусы при принятии решений. И даже твердо решил создать их в своем чугунном заводе. Пожалуй, пару лет назад выбор был бы куда как проще. Тогда он работал в школе, а не в корпорации с самыми большими зарплатами в их бедной стране, и обязанностями его был отнюдь не сон на работе. Но почему, с каких пор, собственно, это вообще влияет на его выбор? Решение должно зависеть от важности и правильности цели, а не от материального положения и места работы выбирающего. Очевидно же. Вспомнив о школе, Гончаренко машинально достал смартфон. Связи не было. Видимо, люди барона об этом позаботились и использовали глушилки. Он нашел в галерее фоторисунка своей ученицы, которые завернули на всех конкурсах, и непроизвольно взглянул на себя ее глазами. Ему сейчас очень захотелось, чтобы Зоя Липская из 5 Б не разочаровалась в нем. Глупо, конечно. Нет уже давно в его жизни никакой Зои, никакого Елисея Асеева, никакого Вани Головачева. А есть мама, Адалат и другие ребята, винт работы исследования. Ну что же, пора начинать, во сне это сделать сейчас не получится, но хоть так, по старинке. Итак, минусы. Опасно. Если вскроется связь сэра, с работы вылетишь с волчьим билетом как минимум. А учитывая, что он сновидец, то минимумом это не обойдется, толкать его в объятия противника не станут. Тюрьма, потом бедность. А бедность в нашей стране – это приговор. Воображаемые весы припечатали к земле чашу под тяжестью минусов, но Роман все же стал класть на другую чашу призрачные плюсы. Если у Эра все получится, то фабрикой снов будут управлять другие люди. Возможно, разбирающиеся в сновидениях. Если повезет, даже честные. Но как минимум те люди, которые одобрили эти отвратные проекты из вскрытого сейфа Лихолетова, перестанут определять политику в области сновидений, а возможно и судьбу страны. Весы глухо ухнули, но сохранили положение. Ему не будет стыдно. Он поможет не самой доброй организации сделать доброе дело. Он станет частью перемен, а не группой поддержки престарелых мечтателей. Достоинство легло на весы, но из-за своей эфемерности, как и совесть, поколебать их не смогло. Однако Роман чувствовал, что в его конструкции есть изъян. Какой же? Ну, конечно, он же неверно определил вес объектов. Прошло лишь около года, а для него зарплата и соцпакет перевесили моральные ориентиры. Во сне с весами было бы проще, там не нужно прислушиваться к себе. А сейчас Гончаренко именно что слушал себя, и чем дольше, тем весомее становилась чаша плюсов. Наконец, чаша минусов оторвалась от земли, но не поднялась высоко. Весы застыли в равновесии. Роман нащупал в кармане ясеневое семечко. Да уж, выбор ему предстоял явно посложнее того, чем заполнить слот для артефакта. Он в который раз посмотрел на экран смартфона и в пару кликов поставил рисунок бывшей ученицы на заставку. Затем поднял с пола стальной винтик, появившийся в кабинете в результате неразберихи, и положил в карман. Крылатка ясени завертелась в воздухе и, приземлившись на чашу воображаемых весов, привела те в движение. Когда барон открыл дверь, обозначая тем самым, что время истекло, Гончаренко стоял рядом с Вишневецким и, чуть волнуясь, но уверенно говорил тому: «Да, дядь Жень, можете на меня рассчитывать».